которую я приму за нежелание расставаться с нами. Чашки соберутся со стола, мы с друзьями вернемся в гостиную покурить. Три подруги, Нина и жены моих приятелей, сядутся поближе, коснутся плечами, сблизятся головами и застрекочут по-родному, как птицы. Я буду их видеть с гостиной. Чувство близости пронежит меня настолько, что я начну прикуривать от сигареты друга, скрыв, что спички у меня в кармане. Вот смешно, скажу я, чужой язык. Так что мы сидели все вместе, говорили, и вдруг раз, не понимаю ни слова, о чем они говорят? Как о чем? Скажет друг, не прислушиваясь. О чем они могут говорить? О нас? Обо мне? И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной. Тут Отар останавливает сцену, отматывает пленку вспять и репетирует со мной другой вариант. Затем же чаем я начинаю петь хором, подмосковные вечера у меня не получается, и Отар вынужден подыскивать себе другого исполнителя на ту же роль.